Чингис Абдулаев. Золотое правило этики. Роман. Серия «Дронго». Москва. Издательство «Эксмо». 2014 год. Категория 16+. Аннотация. Жена успешного московского бизнесмена Сергея Концевича исчезла при загадочных обстоятельствах. Вошла в салон красоты и буквально испарилась. Сотрудники полиции сбились с ног, разыскивая пропавшую женщину, но никаких сколь-нибудь заметных результатов не достигли. Единственное, что удалось достоверно установить, жена бизнесмена из салона красоты не выходила. Отчаявшийся Сергей Концевич обращается за помощью к известному сыщику Дронго. Тот начинает расследование и очень скоро приходит к выводу, что женщина была похищена одним из деловых партнеров Сергея.